Через овладение собою и через власть над собой приходит человек к власти над тем, над чем хочет он ее утвердить. Начинать и продолжать это утверждение можно во всяких условиях, ибо это процесс внутренний, который может идти независимо от того, что происходит вовне. Обычно человек раб своих настроений. Настроения меняются самотеком, который имеет явно выраженный рефлекторный характер. Человек просто подчиняется воздействиям или со стороны людей, или пространства, или своих собственных рефлексов. Но в это течение может вмешаться его воля. Можно, отложив в сторону любое настроение, создать свое собственное, прямо противоположное данному, независимое от него и построенное творческим воображением и волей. Мир, который выше обычного разумения, извне не придет. Он придет изнутри, из глубин духа, но его надо призвать, его надо оформить в сознании силой воображения. И притом не считаясь ни с настроениями окружающих, ни с чем бы то ни было идущим со стороны. Сумасшедшие могут жить своими собственными настроениями и эмоциями вне зависимости от окружающего. Неужели здоровый, нормальный человек, призвав свою волю и желание, не может оградиться от отрицательных или темных воздействий? Внутренний мир человека – его царство. В нем может он распоряжаться свободно, если поймет, что высшая власть в этом царстве принадлежит нераздельно ему. Хочет призвать мир – утвердит мир. Хочет спокойствия – утвердит спокойствие. Хочет радости – утвердит радость. В рефлекторное течение своих настроений он вносит волевую струю, направляя их усилием воли. Быть флюгером для чужих ветров не приличествует победителю. Ветер будет пусть свой, созданный его собственной волей. Обычные люди обычно живут, сознательно или бессознательно подчиняясь или собственным рефлексам, или воздействиям, оказываемым на них отовсюду. И никто не думает о том, чтобы хотя бы внутри себя, в своем собственном микромире, утвердить власть над собой. Как же поддерживать равновесие, если воли своей не призвать к действию? Как же не стать базарной заводною куклой, которую каждый может дергать за ниточки рефлексов, если воли своей над ними не утвердить? Человек – владыка своей мощи, власть дана ему над всякою плотью, то есть материей, от начала времен. Но ведь в право наследства – космического наследства. Надо вступить и в нем утвердиться, и сделать это сознательно, зная, что это космическое право неотъемлемо. Лучше все потерять, но приобрести это право, чем весь мир приобрести, его, то есть космическое это право свое, утеряв. Многие ищут какие-то другие пути к этой власти. Многие хотят найти ее в магии, в каких-то таинственных формулах тайного знания. Многие хотят получить ее от кого-то. Многие во власти земной ищут решение этого вопроса. Но путь к могуществу духа лежит только через себя, ибо человек, сам человек, со всем его изумительным внутренним миром и есть этот путь. Формула достижения могущества духа остается все той же. И формула эта гласит: тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить.